Они ели фазана с диким рисом в ресторане гостиницы «Рид Карлитон». Потом сходили на какую-то дрянную пьесу и наслаждались ею до последней минуты. Затем Гай выпил два бокала виски в баре Статлера. И, наконец, они поднялись на свой этаж, и он проводил ее до дверей, сказав: «Я не буду заходить». «Ну, разумеется. Видишь ли, я истинный северянин. Для нас характерна высокая нравственность». «Надеюсь. И я очень люблю тебя». Он осторожно поцеловал ее и пошел назад в свою комнату. И крепко уснул с уверенностью, что она будет спать так же спокойно. Перед отъездом на Кейп-Код они позавтракали в гостиничном кафе. «Пока все в порядке?» — спросил он ее, принимая за яичницу. «Пока да. Наслаждаюсь жизнью и рада, что ты со мной. Я довезу тебя до Фалмаута, а там ты сядешь на поезд. Так будет лучше». «Хорошо, только не говори об этом сейчас, а то я начинаю чувствовать себя лгуньей. В конце концов, от этого все равно не уйти. Но не сейчас, еще есть время». Они ехали на юг по маршруту 128 под низким небом, затянутым серыми облаками. Гай включил радио, и они слушали музыку и в основном молчали, но молчание это было тягостным. Один день они прожили вне времени и пространства, а теперь каждая минута приближала их к реальности. Ведь их драгоценное вчера было сделано из стекла, и к исходу дня обещало превратиться в острые, больно ранящие осколки. Пообедать они остановились в большом придорожном ресторане «Логовище дракона», настоящая китайская кухня. Мар сказала, что она никогда не ела ничего китайского, кроме китайского рагу чупсуи. И Гай заметил, что считает себя очень интересным человеком, поскольку хранит в голове массу абсолютно ненужной информации. Это рагу. Ты знаешь, почему оно так называется? Однажды один китайский наместник ел в Вашингтоне какое-то китайское кушанье, а толпа репортеров не сводила с него глаз и засыпала вопросами. А когда один из них додумался спросить наместника о том, что это он такое ест, тот раздраженно ответил: «Чопсуи». «А какие еще интересные истории ты знаешь?» «Нет, ты послушай дальше. Что дословно чопсуи переводится как «смесь всякой дряни». Однако репортеры этого не знали. И слово, попав в газеты, прижилось. А владельцы китайских ресторанов не сочли нужным выводить американцев из заблуждения и включили это название в свои меню. «Очаровательно», — сказала Мар. «Это я очаровательный». Он поставил машину позади ресторана. «Очаровательный мужчина и к тому же влюбленный в тебя. И к тому же высоконравственный. И когда-нибудь ты меня полюбишь». Она улыбнулась ему, и они вошли в огромный полупустой ресторан. Выпили по два мартини и сделали заказ из графы «Семейный обед на двоих». Суп «Вонтон» и яичный рулет. Из графы «А» «Дон Джун Арп». Тушеную утку, фаршированную орехами, белыми орехами и побегами бамбука, травами и грибами. А также из графы «Б» «Чоу Йонг Юг Си» — куски жареной баранины с китайскими овощами. Гай настоял, чтобы они заказали еще свинину в кисло-сладком соусе, и не позволил Мар положить в чай сахар, и заставил ее есть палочками, которые, когда их принесли завернутыми в китайскую бумагу, походили на соломинки. «Ты знаешь, — сказал он, — в Бостоне есть настоящий Чайна-таун. Я часто бывал там, когда учился в медицинской школе. А мне понравилось заказывать семейный обед. Что-то в этом есть очень интимное». И, помолчав, спросила: «Ты когда-нибудь спал с китаянкой?» Какой нескромный вопрос. А вообще, женщины у тебя были? Кроме Джулии, конечно.